Глава 105. Несмотря на то, что прогулка по лесу Вечности была достаточно приятной, вскоре товарищи просто-напросто устали от непрерывной ходьбы. К счастью, Регина обладала магией левитации, а у Артпа было заклинание под названием «Поплавок». Так с Майтл и Сиеной под мышками он и покинул эльфийские владения. «Летать очень весело. Вообще-то я подумывал над приобретением летающего питомца». «Не нужно тратить деньги, мне и так нравится». Как и следовало ожидать, Ро опасалась появления нового конкурента, претендующего на ее еду, в то время как Майтл действительно нравилось путешествовать в объятиях Артпе. «Это уже решенный вопрос», — покачав головой, твердо заявил Артпе. «Как всегда. Мяу». Вскоре группа добралась и до самой Тиаты. С высоты птичьего полета обстановка в герцогстве казалась довольно мирной. По крайней мере, именно так все выглядело. Арт по порядкам волновался, что Тиата воспротивится объединению с Аэдией и Дайатаном. К счастью, королю Дайатана удалось справиться с поставленной задачей. «Кажется, сам король сейчас в Аэдии. Да, в первую очередь, необходимо стабилизировать ситуацию именно там». «Артп, а как ты собираешься повысить осведомленность в отношении угрозы, исходящей от армии короля демонов?» «Попрошу помочь аэдийских магов и подземных торговцев. Я более чем уверен, что король Дайатан откликнется. Внешний враг, способный отвлечь внимание народа от внутренних проблем, вот то, что ему необходимо больше всего на свете», — ответил Артп. А вскоре их взглядом предстал разрушенный дворец Тиаты. От его стен практически ничего не осталось, лишь пространственные врата стояли целыми и невредимыми, находясь под охраной бдительных магов и рыцарей. «Ох-ох-ох, это ведь герой! Расскажите, что случилось с эльфами? Это ведь та самая чародейка?» «Меня зовут Регина». «Регина, тебе не обязательно представляться каждому стражнику». Отдернул ее Артпе, после чего напомнил старшему рыцарю о недопустимости нападения на Лес Вечности и влил свою ману в телепортационные врата. Пройдя сквозь них, товарищи увидели очередную группу стражи, охранявшую врата с другой стороны. «Ох-ох-ох, это ведь герой! Расскажите, что случилось с эльфами? Это ведь та самая чародейка?» «Меня зовут Регина». «Ребята, вы что, выучили эти слова из какого-то сценария?» Короля Дайатана во дворце не оказалось. И когда Арт спросил капитана рыцаря о том, где его можно найти, тот сказал ему, что король решил взять на себя инициативу и лично возглавил отряд по уборке загрязненной столицы. Какое-то время Арт стоял погруженный в раздумья, после чего повернулся к Сиене с Региной и произнес... «Нам с Майтл придется здесь на какое-то время остаться. Это поможет нам наладить отношения с местным населением». «А нам с Региной что делать?» «А вы, девочки, должны пойти опустошить все подземелье, которое только есть в Аэдии. Я хочу, чтобы Регина подняла свой уровень, потому что наш дальнейший маршрут будет крайне тяжелым». Затем Арт подостал карту Аэдии и начал отмечать на ней местоположение подземелий и руин. Увидев обилие точек на карте, две девушки попросту побледнели. Регина и вовсе чуть не бросилась на него с кулаками. «Готово. И еще, все уникальные заклинания должна изучить Регина. Я хочу, чтобы она научилась как можно большему количеству разнообразной магии». «Почему я?» «Потому что у меня и так есть уникальные навыки, которые могут использовать только герои. Кроме того, если я монополизирую все заклинания, твоя ценность станет относительно невысокой». «Я очень сильная и ценная». «Как только мы попадем в мир демонов, ты увидишь, что там чуть не каждый второй такой же, как и ты. Это здесь ты архимаг, а там далеко не самый талантливый волшебник». Конечно, Артпе слегка преувеличивал. И таких, как Регина, было всего 10%, но даже эта цифра означала, что подобных ей десятки тысяч. Но это еще не самое плохое. Таких, как мы с Майтл, каждый 20-й. Конечно, у нас есть кое-какие мошеннические способности, а потому можно поднять эту планку до каждого 30-го. Но Этого по-прежнему недостаточно. Потенциальных врагов слишком много, и мы лучше их лишь в одном – в скорости роста. А раз так, мы должны в полной мере воспользоваться этим фактором. Ты обманщик. Это нечестно. Щелкнув обеих девочек по лбу, он протянул им карту и добавил. У вас есть месяц. За этот срок Сиена должна поднять 10 уровней, Регина 20. А ты уверен, что наши уровни так быстро вырастут? В ответ Арт побросил взгляд на Майтел, на что та едва уловимо качнула головой. Да, вы будете быстро прогрессировать. Я почувствовала, что между нами прошел какой-то эмоциональный обмен. Я требую объяснений. Итак, до встречи через месяц. Я требую объяснений. Продолжая игнорировать требования Регины, Артпа достал Демид и вручил ее волшебнице. «Я позволяю тебе одолжить его на какое-то время. Как правило, Демиты следуют только за своими контракторами. Тем не менее, ты также являешься Демитом, а потому, мне кажется, вы найдете общий язык». «Спасибо», — ответила Регина, прижав к себе Пипи и нежно погладив его. Все это выглядело так, будто в руках Регины был не магический артефакт, а питомец или кукла. Впрочем, Артпа против этого не возражал, поскольку его цель в виде смены темы была достигнута. «Здесь целых 5 подземелий и руины. Давай поторопимся, Регина». «Пипи сделал меня сильнее. Быстрый полет». Вскоре две девушки скрылись за горизонтом, чему Майтел была несказанно рада. Она тут же попыталась схватить Артпа за руку, но тот лишь тяжело вздохнул и объявил. «А нам придется заняться чисткой улиц». «Но тогда зачем было все это делать, Артпа? Ты же сам и вызвал этот бардак». «Люди — это такие существа, которым для осознания собственной неправоты всегда нужно столкнуться с чем-то плохим. Я еще тогда знал, что это бремя упадет на мои плечи позже, но другого выбора у меня просто не было. Кроме того, это было весело. Я себя почувствовал настоящим. Ха-ха». «Артпе, когда ты так говоришь, в твоих словах чувствуется какая-то безысходность, и мне это даже нравится». «Что-то меня твои симпатии начинают пугать». Так оба героя принялись за уборку столицы. Майтел не могла использовать магию, а потому использовала священную передачу, чтобы поделиться с Артпе маной. Впрочем, этого было вполне достаточно, чтобы ускорить процесс выполнения работы. «Ха, это ведь тот самый парень». «Да, это он залил нашу столицу помоями». «Я слышал, что он герой». «Герой? Быть того не может». Артпа уже отказался от своего героического достоинства, взявшись за уборку улиц. И вот теперь ему приходилось еще и выслушивать нелестные, хоть и вполне справедливые комментарии местных жителей. Впрочем, на этот случай у него имелся один козырь. «Очищение! Очищение! «Удивительно. Запах пропал, а с ним их грибок и пыль». «Ага, не за что. Очищение». С точки зрения диапазона действия и эффективности, очищение Артпа находилось на совершенно ином уровне по сравнению с магией других волшебников. Сотне магов приходилось целый час проливать пот, чтобы очистить всего одну улицу. Тем не менее, всего несколько очищений Артпы возвращали к жизни целый квартал. «Ах, герой, вы вернулись!» «Давайте поговорим позже. Очищение». «Он действительно герой? Может, он суперталантливый дворник?» На улицах, по которым проходил Артпе, не оставалось ни единой пылинки. И если в самом начале жители по большему счету негодовали при его виде, то теперь звали поскорее навестить их дома. Не имело значения, был ли тот торговый квартал, жилой или административный. Он не пропускал ничего. Артпе 4 дня не ел и не спал, очищая, очищая и еще раз очищая. А в какой-то момент он понял, что столица вернулась к своему первозданному виду. Столица снова чиста. «Он даже починил канализационную систему. Какая невероятная способность!» «Да, это просто изумительно. Я почти поверил в то, что он и вправду герой». Все эти люди знали, кто стоит за катастрофой, произошедшей в их городе, но при этом все равно восхищались Артпе. А для этого ему просто нужно было вернуть все как было. Как и ожидалось, большинство людей довольно просты. Если я сделаю для города еще что-нибудь, они и вовсе начнут петь мне хвалебные оды». К тому времени король Даятана уже переоделся и ждал Артпе. «Спасибо тебе, герой. Никогда не ожидал, что ты поможешь в уборке. Мы просто хотели, чтобы эта проблема была как можно быстрее решена. Итак, давайте перейдем к основному вопросу. Планируете ли вы создать новую империю?» «Что ж, вместе с герцогством Тиата теперь мне нужно управлять сразу тремя государствами. Для начала я должен стабилизировать внутриполитическую ситуацию и только потом перейти к вопросу создания империи». «Вам не следует затягивать данный вопрос. Это нужно сделать, пока людские сердца не привязались к чему-то новому». В прошлой жизни армия короля демонов вторглась в мир людей, когда герою было больше 20 лет. Конечно, нынешним героям было всего по 15, однако герои были далеко не единственными, кто прошел через определенные изменения. Нечто подобное произошло и в армии короля демонов. Некая неопознанная группа демонов двигалась независимо от основной. Она не подчинялась приказам короля демонов, и Артпе прекрасно понимал, что в скором времени их ждет еще больше инцидентов. «Создание империи, значит? Разрешишь ли ты использовать для этого свое имя, как героя человечества?» «Это я и хотел вам предложить. Среди всех людей, которые мне встретились в этих трех королевствах, вы наиболее способный правитель». «Кажется, я начинаю понимать, чего ты хочешь добиться, герой». «Это заняло у вас достаточно много времени», — ответил Артпе, после чего двое мужчин обменялись друг другом злыми улыбками. Именно так и было достигнуто это молчаливое соглашение. «Что ж, в таком случае, с чего бы нам стоит начать? Вам придется объявить о создании империи, затем воспользоваться силой магов и торговых организаций, чтобы объединить Даятан, Аэдию и Тиату, затем создать между ними маршрут для передачи маны. Как только вы объявите о создании империи, вам нужно будет уведомить всех остальных о существовании героев. Вы объясните людям, что существует высокая вероятность вторжения армии демонов. Ну что, правда легко?» «Легко, черт побери!» — воскликнул один из стоявших рядом магов. Однако на него просто никто не обратил внимания. Затем король Даятана, человек, который должен был стать императором, крепко пожал руку Артпе. На этом соглашение между двумя сторонами было окончательно утверждено. На то, чтобы проложить маршрут передачи маны из Аэдии в Даятан и Тиату, потребовалось 2 недели. Сразу после этого Анжело Зарт был коронован как первый император империи Зарт. А вскоре после этого им было раскрыто и самое главное. Король Аэдии и герцог Тиаты вступили в сговор с целью уничтожения человеческой цивилизации. Они создали злую магию. Даже я, сам того не ведая, стал их марионеткой. Но эти два человека помогли мне вывести их на чистую воду. И эти два человека – герои. Существование героев было раскрыто всем трем бывшим государствам, а с ними и всему миру. «Мой народ, у вас нет времени ненавидеть друг друга. Король демонов явился. Борьба между людьми закончилась. Теперь наш общий враг – демоны». Именно в этот момент миру людей стало известно о существовании армии короля демонов.